Глава 25. Тайное проникновение. «Да тихо ты!» Шипела я и на без того бесшумного дрову, ощущая, как сердце испуганно колотится в груди. Похоже, мы попали в этот мир под какой-то весьма крупный праздник, так как количество находившихся вокруг дроу, мужчин и женщин, просто зашкаливало. Аврель быстро пристроился за мной, опуская голову к земле, копируя местных мужчин. А я же копировала местных женщин. Подбородок повыше, взгляд постервознее, и идти вперед, не разбирая дороги. «Ты хоть знаешь, куда идешь?» После 15 минут пробивания через толпу прошипел дроу, делая резкий, быстрый шаг ближе, чтобы сказать мне это прямо в ухо, и тут же снова отстал. Я хмыкнула. Как-то уж очень быстро он тут вписался в местные реалии. «Ну, я надеюсь, что вся эта толпа откуда-то пришла, а значит там, откуда все идут, выход». Других идей у меня не было. Можно было, конечно, спросить дорогу. Язык я постаралась выучить максимально точно. Да и Аврелия ему научила, выхватывая знания с тонкого плана мира. Хоть это и обещало долгую и непрекращающуюся мигрень для нас обоих. Но что-то не располагали лица присутствующих к мирному разговору. А бороться с толпой моя божественность ни разу не поможет. В этом мире сгинул ни один из наших. Вот вернусь домой, снова сяду за учебники. Чувствую, очень много нужных знаний прошло для меня мимо. Это только кажется, что Богом быть просто. А тут нюансов столько, что и за миллион лет не прекратишь удивляться чему-то новому. Например, тому, что вкладывание в голову знания чего-либо в безусловном порядке обязательно заставит тебя саму сходить с ума от головной боли. Наконец, гомон толпы был позади. Только вот пришли мы не совсем к выходу. Точнее, совсем не к выходу, а к трем распластанным на алтарных камнях телам мертвых мужчин. Их тела были настолько искажены и искорежены, что я даже не сразу поняла, в чем же причина подобного. А как поняла? Я резко обернулась к Аврелю, стараясь дышать ровно и свободно, пережидая приступ тошноты. Мой дроу тоже бегло оценил последствия ритуального жертвоприношения и затравленно посмотрел по сторонам. «Очевидно, это не выход». Тихо шепнул он и бережно подхватил меня под локоть, не давая упасть, когда я завалилась в бок от накатившего головокружения. Да, для одного дня напряга и без того хватало. А тут еще эти тела. Как хорошо, что мы пришли сюда не во время пыток. Я бы, наверное, не выдержала и сорвалась. «А так...» — тихо шепнуло божественное благословение для душ умерших. И сломя голову, понеслась от этого ужасного, пропитанного кровью и смертью места. Я не темный бог. Смерть мне чужда. Родство с дядюшкой Аидом, конечно, давало несколько знаний о душах. Но со смертью напрямую даже он старался не сталкиваться. В этот раз нам повезло больше. И мы все же оказались около очередного темного провала в стене, явно ведущего куда-то наверх. Так как спутать нотки свежего дуновения ветра с чем-то было довольно сложно. Похоже, нам повезло оказаться где-то на верхних слоях города Дроу. «Тебе следует отдохнуть!» Спустя какое-то время блужданий по темному коридору выдал мой муж. А ведь небо и солнце уже близко, я это чувствовала. «Сейчас выйдем и отдохнем!» Отмахнулась. Подумаешь, ноги слегка трясутся, и я уже еле сдерживаю рвущуюся на волю истерику. Раскисать пока рано. Родня мечтает меня укокошить. Муж достался обманом, швыряет нас по враждебным мирам. Повсюду смерть, боль и кровь. Я чувствую ее дуновение. Подумаешь? Тихо всхлипнула и сделала последний рывок на свободу. И тут же чуть ли не заорала. «Что? Как? Зачем?» Мир окрасился в багровые оттенки, причем в буквальном смысле этого слова. Весь лес, трава, даже озеро были буквально залиты кровью. Тихо запищала я, сползая по стеночке вниз от ужаса, от осознания, от страха и от всепоглощающей боли. Я чувствовала боль существ, что убили. Она была осязаема, буквально кружила в воздухе. «Тихо, тихо!» Аврель подхватил меня на руки. «Успокойся, дыши. Это всего лишь лес, деревья. Посмотри еще раз. Нет тут никакой крови, просто такой цвет». Я еще раз открыла глаза, чтобы посмотреть вокруг. Да, похоже, я действительно поторопилась с выводами. Просто этот мир был красного цвета. Цвета крови, но боль. Почему я тогда чувствую боль? Я уже куда как более осмысленно осмотрелась. «Цель выхода!» Неожиданно откуда ни возьмись, к нам подскочил высокий красавец Дроу, сверкая настороженным взглядом из-под густой челки, которая его дико портила. В руках у незнакомца оказался острый клинок. Я сглотнула. То есть тут еще и выйти воздухом подышать нельзя? Я не нашлась, что ответить, а вот Аврель, похоже, прочно вошел в роль. «Моя госпожа беременна, и ей захотелось подышать воздухом, пройтись по лесным тропам!» Отчеканил он так, словно не на прогулку вышел, по меньшей мере на поединок на арене. Я сглотнула, кивнув, схватившись за плоский живот. И еще раз посмотрела по сторонам. Воин перед нами скривился, словно от зубной боли, но отступил в сторону. «Неподалеку были замечены светлые. Вам лучше вернуться в пещеры, госпожа!» Уже куда более почтительно склонился он передо мной, хотя в холодных глазах так и сверкала ненависть. «Они тут еще и женщин ненавидят? Прекрасно! Просто прекрасно! До крайности дружелюбный мирок!» «Я позабочусь об этом!» Лицо моего Дроу осветила кровожадная улыбка, словно его давняя мечта прикончить парочку светлых эльфов. Передернулась, покосившись в сторону, от которой по-прежнему веяло такой болью, что впору было взвыть. «Мое дело предупредить!» Впрочем, мешать нашей прогулке не стали, за что я была максимально благодарна Аврелю. Кто бы мог подумать, что беременность откроет перед нами двери на выход. «Хороший ход с беременностью!» Я кивнула, пробиваясь сквозь колючие кусты какого-то низкорослого деревца. «Мне надо быстро найти тот источник! Срочно! Еще одной смерти за сегодня я не переживу!» Сколь бы воинственна ни была эта раса, не верю, что убийство сможет исправить их в лучшую сторону. «У нас в мире тоже раньше был довольно жесткий матриархат. Я читал, что беременность женщины делала ее в те времена абсолютно неприкасаемой. Подумал, что и здесь будет нечто подобное», — сознался Аврель. Я резко остановилась, желая сразу прояснить некоторые моменты. Даже чужая боль на время отошла на второй план. «У меня нет цели поработить тебя, Аврель!» Я все же сказала это. «Ты мне нравишься именно таким, какой ты есть. Я богиня, а не стервозная дроутетка. Хоть и выгляжу сейчас наверняка, как она самая. Если ты захочешь, то как только мы выберемся отсюда, я сниму с тебя эти оковы», — кивнула на браслеты. «Я наложила на них обеты. Я же могу их и снять». На этом посчитала тему временно исчерпанной. И все же ломанулась вперед, выбегая на небольшую полянку с еще одним алтарем. «Брысь!» — заорала, отгоняя от прикованного цепями мужчины какого-то зверя, выедавшего его внутренности прямо живьем. «Что за народ?» Мутная пелена глаз, лежавшего на камне мужчины, обратилась на меня. «Спасибо, конечно, но он все равно вернется. Дай ему закончить начатое!» Я скептически фыркнула и ломанулась отвязывать от камня еще одного обессилевшего дроу. Аврель мне помог. «Я все равно уже не жилец!» Посмотрела на разорванные внутренности мужчины. «Да, тут он прав. Если бы я не была богиней. Но первую помощь оказать все же сумею». «Положи его на траву!» Приказала я мужу и мысленно воспроизвела в памяти учебник с лекарской магией. «Так, значит, направить собственную магию, подстегивая естественную регенерацию, Это смогу. Что еще? Функционирование органов, создаваемое существа согласно его генокоду? Какой там генокод у дроу? Впрочем, не думаю, что сильно отличается от Авреля. А значит, можно просто синхронизировать их потоки, но... Я жалобно посмотрела на мужа. Что? Я не согласен отдать ему свою селезенку. Не надо на меня так смотреть. Вот же язва. Такой момент. А он все туда же. И не нужно. Позволь мне вас синхронизировать. Тогда он сможет в достаточной мере излечиться. Ты ведь не отстанешь, да? Практически обреченно закатил глаза к небу Аврель. Ладно, за снятие браслетов я не на такое готов. Что делать? Поделись с ним своей кровью. Предлагаешь нам стать побратимами? Посмотрел он на практически бессознательное тело на кровавой траве. А вдруг он маньяк, убийца, гад какой-нибудь? Каждый достоин жизни. Я отмахнулась. Будь он хоть трижды скотиной, я не смогу бросить его здесь умирать. Вот так вот. Аукнется тебе твоя гуманность. Но вопреки словам, Аврель потянулся к ножу и сделал резкий быстрый надрез. Сначала на своем запястье, а потом на запястье мужчины, соединяя с ним руки. Кровь крови, жизнь к жизни, названный брат. Я подхватил его магию, давая ей соединиться с магией мужчины, быстро вливая и свою лепту божественных сил. Спустя несколько минут дело было сделано. «И что дальше?» Мне показалось, или мир кружится? «Ждать!» Еле пролепетала я заплетающимся языком. И последнее, что помню, обеспокоенное лицо любимого мужа. «Боги!» И когда я уже успела влюбиться в него? Помогите!